Глава 4. Я прервал трапезу крабогнома и потребовал: «Отведи меня в место, откуда исходит аура смерти». «Великан-хозяин, ну еще кусочек!» — законючил тот, но, перехватив мой раздраженный взгляд, моментально превратился в туман и поскользил к двери, прячась в темных углах. «Тут почти здесь!» Я шагнул в тень, чтобы никто меня случайно не заметил, и последовал за ним. Туда-сюда бегали слуги с подносами. Судя по всему, убирали грязную посуду. Со второго этажа, где и располагался больной зал, спускались опьяневшие гости. Некоторые спорили, стоит ли подождать хозяев дома, чтобы с ними попрощаться. Но в итоге пришли к выводу, что нет, не стоит. Аристократии не пристало гоняться за безродными. Пусть они и распоряжаются имуществом богатого рода. Крабогном по дороге шлепнул разодетую в пух и прах дамочку по заднице, за что огреб ее спутник. Зловредная тень злорадно захихикала и уже собралась было продолжить пакости, но, заслышав мое предостерегающее шипение, тяжко вздохнула и скатилась с лестницы, ведущей на первый этаж. Мы прошли по длинному коридору и остановились перед неприметной железной дверью. «Вот», — показал на нее крабогном и довольно защелкал клешнями. «Привел!» «Молодец!» — рассеянно похвалил я. Все мое внимание сконцентрировалось на мощных энергетических волнах, исходящих из-за двери. Оттуда смердило смертью. Атмосфера здесь была удушающей, и я задержал дыхание. Такое редко встречалось даже на поле боя, и смерть эта была нехорошей. На тех же кладбищах чаще всего царит спокойствие, потому что большая часть людей умерла не насильственной смертью. Если повезло, в своей кровати, в кругу семьи, а из-за этой двери несло болью и страданиями. Она была не заперта, поэтому я просто ее толкнул и перешагнул через порог. И на мгновение застыл. Настолько мои ожидания расходились с тем, что я увидел. Помещение, в котором я оказался, было спальней, совмещенной с гостиной. В правой стороне стояли три кровати, а в левой — накрытый стол, стулья, кресло и камин. У искусственного окна находились две детские коляски. За столом сидело четверо человек. Трое спиной ко входу, а четвертая — дочь Кузнецовых-Раковых, девица, помешанная на розовом цвете, лицом ко мне. Она деловито наливала в кружки чай, добавляла в него сахар, размешивала и ставила перед гостями, приговаривая: «Ваше, месье Ферлионни. Конечно, конечно, не беспокойтесь, вот и ваша чашечка чая, мадмуазель Берлиоза». Иногда она закрывала глаза, как очень уставшая от гостей хозяйка, но продолжала разливать чай, а после перешла к сладостям. «Мадам Дерили, не желаете ли зефира?» Ее взгляд упал на дверь, и она заметила меня, вскрикнула от неожиданности и приложила ладони к сердцу. «Мало того, что ты проснулся и бросил меня, так еще и смеешь пугать?» — вскричала она, и я почувствовал себя непутевым любовником, который дал ей отворот-поворот. Девица затряслась от ярости. Розовые банты на ее голове колыхались, как нелепые паруса. «Ты моя игрушка! Мне тебя обещали! Мама говорила, что ты никогда меня не бросишь!» Она капризно топнула и ткнула пальцем на свободный стул. «Немедленно садись и пей чай!» Я криво улыбнулся и отрицательно покачал головой, отчетливо понимая, что передо мной стоит совершенно и бесповоротно сумасшедшая барышня. Интуиция подсказывала, что именно из-за ее безумия особняк Ломоносовых накрыла аура смерти. Я смотрел стол и сидящих за ним людей повнимательнее. Они были абсолютно неподвижными, но это точно не куклы и не чучело. Так подделать текстуру кожи просто невозможно. «Вежливости в тебе не на грош», — небрежно бросил я, шагая вперед. «И место тебе в каком-нибудь пансионате для дурно воспитанных дамочек». Пока девица гневно вопила и швыряла на пол посуду, я изучал ее гостей. Они еще были живы, но не то чтобы очень радовались этому факту. Избитые, раненые и связанные, они ждали своей участи. «Бесполезное ничтожество!» Девица, спотыкаясь о пол розового платья, подбежала к столу и ударила одного из несчастных. «Вы все бесполезные ничтожества!» Я отвесил ей пощечину, не сдерживая силу, и девица отлетела в угол комнаты, ударилась о комод и сбила настольную лампу. Связав чокнутую дочь Раковых, я открыл вторую дверь. Она находилась напротив входной и вела на лестницу в подвал. Из черноты сразу пахнуло разложением и вонью. Тусклый свет играл оранжевыми бликами на подвешенных телах. Я вернулся к столу, но гостей тронуть не рискнул. Побоялся, что у них откроется кровотечение, если попытаться их освободить. Это дело спасателей и докторов, которых нужно было вызвать. Я же наложил легкое стазисное заклинание. Оно как бы законсервирует несчастных гостей, и их состояние не ухудшится. С помощью местной магии такое сильное заклинание не получилось бы, так что пришлось пожертвовать еще 8 тенями. Я как раз достал смартфон Геннадия Ракова, чтобы вызвать полицию, когда он ввалился в комнату собственной персоной. Он шел прихрамывая, с явным дискомфортом. Перец на туалетной бумаге явно не прошел незаметно. За ним деловито семенила его жена Анжелика. «Просто ужасно!» — она уставилась на меня, как баран на новые ворота. «Что ты здесь делаешь, мерзкий сопляк? Ты сегодня и так доставил мне неприятностей. Выставил идиоткой. Немедленно убирайся!» Геннадий был сообразительнее Анжелики. Он мгновенно догадался, чем грозит здесь мое присутствие семейки Раковых. Он постарался незаметно прикрыть дверь и перегородить к ней путь. Заговорил ласковым тоном, подбираясь к лежащему на кофейном столике кухонному топору. «Смешно. Раковы — рядовики, люди без магического таланта. Чтобы остановить кузнеца, мне даже не нужно было стараться, хватило крупицы силы. С кем-нибудь другим я бы, возможно, и попотел. Все-таки подключаться к чистоте этого мира не так просто и далеко не привычно. Однако с Геннадием... В общем, я мог бы вызвать тень даже самую слабую, но у меня настолько сильно зачесались кулаки, двумя ударами выбив из него весь дух, а также желание продолжать конфликтовать со мной, я скрутил всю их семейку. «Умоляю, не сдавай нас властям. Мы сделаем все, что ты захочешь. Все! Ты не представляешь, сколько сил и средств мы на это положили. А наша доченька, наша прекрасная доченька не заслуживает жизни в тюрьме!» Рыдала Анжелика, рухнув передо мной на колени. «Пожалуйста, это же обычные слуги, челядь, да их даже никто не будет искать!» Я скривился. Мне стало противно даже разговаривать с ними, не говоря уже о каких-либо сделках. Оставив Раковых связанными, я вышел на улицу и стрельнул сигарету у слуги. Легкие Марка явно не привыкли к курению, так что я закашлялся, попробовал еще раз затянуться, но снова едва не задохнулся и выбросил недокуренную сигарету. Вскоре улицу осветили красно-синие мигалки, и во двор особняка Ломоносовых высыпали полицейские. А следом появился доктор с синим чемоданчиком и молоденькая медсестра в до неприличия коротком халатике. Она с интересом осмотрела двор, мраморные статуи, фонтан и особняк, и хитро мне улыбнулась, поправляя воротничок и как бы невзначай открывая вид на декольте. Я ей подмигнул и, повернувшись к полицейским, сказал: «Я вас провожу». Со мной поравнялся один из полицейских, козырнул и представился. «Капитан Кореновкин, расскажите, что у вас произошло?» Мои опекуны оказались кровожадными убийцами. А в остальном все неплохо, спасибо, что спросили. Хмыкнул я, но, заметив, что капитан не оценил моей иронии, добавил уже серьезно. «Я Марк Ломоносов, последний представитель рода. Думаю, вы слышали, что меня подло отравили, из-за чего я долгие месяцы провел в коме. Так как делами рода кто-то должен управлять, то мне назначили опекунов, господ Раковых». «Раковых?» – переспросил Кореновкин и поморщился. «Значит, вы нашли доказательства, что они кого-то убили?» «Не только убили, но и пытали. Они особо не скрывались, уверенные в своей безнаказанности». Я кивнул на лестницу, ведущую к подвалу. «Прошу, сейчас вы сами все увидите». Оглянувшись через плечо, я предупредил медсестричку. «Зрелище не для слабонервных, подготовьтесь». «Чего я там не видел?» Легкомысленно закатила глазки медсестра и расстегнула верхнюю пуговичку. Она не обратила внимания на осуждающий взгляд доктора, который явно не одобрял флирт на рабочем месте. «Вот вчера, например, к нам привезли бомжа, у которого...» «Врачебная тайна!» — рявкнул доктор и пригрозил. «Если не вспомнишь о субординации, то лишишься премии». «Да ладно вам, что я такого сделала?» — возмутилась она. «Кто на Скорике вообще согласится работать? Да еще и без премии. Конечно, ведь за забором целая очередь выстроилась. Ну так я посмотрю, как вы кого-нибудь позовете». Да лучше бы она не открывала рот. почему, говорит она, а стыд испытываю я. Ускорив шаг, я так резко толкнул дверь в комнату с раковыми, что она распахнулась и стукнулась о стену. Все последовали за мной и подошли к столу. Медсестра задохнулась и закрыла рот ладошкой, подавляя рвотные позывы. Доктор выругался себе под нос. Капитан Кореновкин тяжело вздохнул, скрестил руки на груди и уставился на раковых. «Увести их», — приказал он своим подчиненным. «Кто-нибудь один пусть отвезет их в участок и оформит в каталажку. Остальные собираем улики. И постарайтесь не накосячить. Засадим эту прекрасную семейку за решетку навечно. Услышали меня?» Ему ответил неровный строй голосов, и полицейские разбежались выполнять приказ. Доктор тем временем с профессиональной озабоченностью обходил прибитых к столу жертв. Кажется, он измерил их жизненные показатели, проверил реакцию на свет. «Какие же мрази!» — тяжко вздохнул он. «Наложили заклинание стазиса, чтобы помучить бедняк подольше. Но именно благодаря этому они сейчас живы, и до больницы с ними точно ничего не случится. Капитан, надеюсь, вы добьетесь смертной казни». «Я тоже», — мрачно пробурчал Кореновкин. «Вам нужна помощь», — уточнил я и, получив отрицательный ответ, пошел в свои покои. По дороге столкнулся со знакомыми служанками, рыжей шатенкой, первыми людьми, которых я встретил в этом мире. Увидев меня, они переглянулись и, не сдержавшись, прыснули со смеху. И только в этот момент я осознал, что до сих пор шляюсь по особняку в шелковой розовой пижаме. «Господин Марк, вы так очаровательно выглядите!» — протянула шатенка, скромно потупив глаза. Но я видел, как она кусала губы, чтобы снова не захохотать в голос. «Может быть, вам помочь переодеться?» — предложила рыжая и прелестно похлопала ресницами, приоткрыв рот. «Принесите нормальную одежду, а дальше справлюсь сам», — хмыкнул я. «Отправляюсь спать, и на это время назначаю вас главными. Помогайте полицейским и доктору, если они о чем-то попросят. Найдете их у подвала. Пришлите других слуг на помощь, если потребуется. Остальные слуги будут вас слушать». «Да куда они денутся?» — улыбнулась шатенка. «Главное, чтобы раковы не вмешались». «Так полиция за ними», — объяснился я. «Пропавшие слуги!» — в унисон воскликнули девушки, и рыжая добавила. «Пока вас не было, ваши опекуны постоянно нанимали новых слуг, но те через пару дней как бы увольнялись, как бы. Но мы-то чуяли что-то неладное, и каждый день молились всем богам, чтобы вы проснулись». «Как вас зовут?» «Лера», — шатенка указала сперва на себя, а потом на свою подругу. «И Вера». «Шуруйте», — махнул я. «И одежду не забудьте, иначе быть мне законодателем новой моды среди аристократии». Девушки захихикали и убежали. А я, вернувшись в свои покои, растянулся на кровати, призвал крабогнома и приказал. «Охраняй мой сон. Если кто-то попытается причинить мне вред, можешь его убить». «Еда, вкусно!» — согласно закивал крабогном, и я провалился в сон. Проснулся уже на следующий день после обеда. Солнце стояло высоко в небе, но уже медленно клонилось к западу. Стопка чистой приличной одежды лежала на стуле рядом с кроватью. Джинсы, рубашка, пиджак. Одевшись, я спустился в столовую. Лера и Вера словно соткались из воздуха и начали накрывать на стол, рассказывая, что произошло, пока я спал, и постоянно перебивая друг друга. «Там был Аркаша, слуга, которого наняли 3 месяца назад. 3 месяца в таких условиях — просто кошмар. Ну хорошо, что он выжил, больше таких долгожителей нет. Женщина вообще всего 3 дня провела в подвале, а уже живого места не найдешь. Ну ничего, капитан Кореновкин сказал, что доказательства неопровержимые, им не отмазаться. Будут гнить в тюрьме». Они встали на противоположной стороне стола и, продолжая щебетать, с умилением наблюдали, как я ем. Даже не знаю, почему не прогнал их и не включил сурового господина-аристократа. Наверное, присутствие Леры и Веры и их болтовня меня успокаивали. Все-таки впечатление вчерашнего вечера хотелось перебить с чем-то приятным и хорошим. Очаровательные служанки с этим вполне справлялись. «Очень вкусный десерт, попробуйте», — посоветовала Лера, пододвигая ко мне шоколадное пирожное. Но добраться до десерта мне было не суждено. В столовую зашел невысокий седой старичок, робко посмотрел на девушек и что-то прошептал Вере на ухо, когда она к нему подошла. Выслушав, Вера кивнула и громко объявила. «Господин Марк, к вам пришли коллекторы. Впустить?» «Давай в гостиную». Вытерев руки салфеткой и допив кофе, я неспешно направился в гостиную. Там меня уже ждало двое человек, мужчина и женщина. Оба в деловых черных костюмах, с зализанными волосами, густо покрытых гелем. Начищенные ботинки блестят ярче солнца. У мужчины на коленях лежал дипломат. Сидели они на диване, идеально выпрямившись, словно проглотили по палке. «И зачем же вы посетили мою скромную обитель?» — поинтересовался я. «С огорчением вынуждены сообщить, что данный особняк больше вам не принадлежит». Мужчина вытащил документы и протянул мне. «Ознакомьтесь, господа Раковы переоформили этот дом на себя на вполне законных основаниях. Но так как сегодня утром им были предъявлены обвинения в многочисленных убийствах, то по законам Российской империи все их имущество конфискуется государством».